без особых изменений. Три плацдарма, один под Сапоцкиным, это от Сувалок по направлению к Гродно, и два за Брестом, с обеих сторон. Брест пока не окружен, сойтись мы им не даем, и не дадим. Потери назовешь, ты же их знаешь, 87 самолетов, плюс разбито 170 неисправных в результате бомбежек, 14 танков, в том числе 3 Т-34, до полка пехоты, 4 минометные батареи и 2 полевой артиллерии, еще 58 пограничников, убито и тяжело ранено, потери летчиков, 24 человека убитыми и комиссованными по ранению, ни хрена себе, с чувством удивляюсь я, откуда потери в танках, они толком и не воевали еще, бомбежки, артобстрелы, в стиле Саида из Белого Солнца кратко и флегматично отвечает адъютант, а у немцев дела веселее, пехоты тоже не меньше полка, самолетов потеряли около 3,5 сотен. Почему так не точно? За линией фронта многие падают, какие-то все-таки садятся. Что-то много насбивали, сомневаюсь я, наши летчики, конечно, звери, но не настолько же. Сами потеряли 40, а сбили 50, что-то слишком красиво. Я помню, что докладывал Капец. 298 сбито ночью, при первом массированном авианалете. Мы разменяли их на 49 наших. Сейчас потери выросли до 87. Значит, в воздушных боях сбито 38. Ну, кто-то мог сесть и сохранить машину, но все равно, так с бомбардировщиками и разведчиками, их легче сбивать. Опять же штук 8 зенитчики ссадили. К тому же наши стараются численный перевес обеспечить в воздушных боях. 9 танков немцы потеряли, из них 5 средних, Т-3 и Т-4. 2 дюжины бронемашин, полевая артиллерийская батарея вместе с личным составом, автомобилями и боезапасом. И после мгновенной заминки, и еще до 2 рот пехоты, адъютант не учитывает еще 2 затопленных танка на переправе к северу от Бреста. Но немцы, скорее всего, вытащили их и отремонтировали. Так что ошибка небольшая. Примечание автора. А это где? Наши диверсанты на дороге южнее Бреста колонну подорвали. Ах, да, там еще пара танков была, так что не 9 танков, а 11. Правда, какие-то немцы могут отремонтировать. Это вряд ли, флегматично, уже в стиле Сухова, отвечаю я, не собираюсь эту танковую группу, пожелавшую взять Брест за горло, отпускать, не в этот раз, да, вспоминает Саша, еще 8 тягачей и грузовиков мы потеряли, тоже бомбежки, вот все так и расскажешь, ты эти подробности даже лучше меня знаешь, ауа, с наслаждением зеваю и ухожу в генеральский домик, спать хочу до невозможности, 23 июня. Понедельник, время 09:25, небо близ Бреста, территория польского генерал-губернаторства, снимаешь, на секунду отрываюсь от бинокля, да, товарищ генерал армии, докладывает летчик, ближнему кругу я разрешаю сокращенное обращение, но мой летчик упорно придерживается устава, еле удерживаю улыбку, норовящую расползтись до ушей, это просто праздник какой-то, когда утром Капец доложил, что приказ выполнен и потерян 5 ДБ-3, не знал, радоваться или огорчаться. Вылетала дюжина тяжелых бомбардировщиков. Вообще-то мне их не жалко, устарела машина. Так пусть пропадает с музыкой. С летчиками намного приличнее. Погиб только один экипаж. Настроение начало расти и от нетерпения разглядеть поближе меня чуть не колотило. Дым, поднявшийся на высоту с 0,5 км, заметил, как только мы набрали высоту. По мере приближения масштабы растут, вселяя в меня дикий восторг, приправленный испугом. Вот это я натворил. Седой, с вкраплениями черного, дым висит на огромной территории в десятки километров и в глубину до 3-4. Горят леса и все остальное. Разобрать, что там внизу, можно только в нечастых разрывах. Кое-где полыхает, сердце радуется при виде 2 разгромленных аэродромов, автоматически смотрю на карту. Отмечены. Навскидку Капец не преувеличил. На этих 2 не меньше 60 самолетов на каждом. А Иван Иванович говорил о 4 накрытых бомбовым одеяльцем. Значит, точно, не меньше 100 другой самолетов мы еще наколотили. Южная часть группы армий центра изрядно огребла по голове. Это вам, сука, не Польша. Возвращаемся. Налюбовался и хватит. Глушилку тоже разнесли, если они не успели ее спрятать, что вряд ли. Свяжись с 11-й авиадивизией, командую связисту, и прямо с борта шифрограмму. Пусть готовит 2 эскадрильи пешек, и в 9-ю дивизию, 2 эскадрильи мигов на прикрытие. Надо спешить, пока дым не разошелся. Пора немцам помочь с пожарами, а то устали, наверное. Гадко ухмыляюсь. Вермахт вряд ли ждал такого скорого ответного удара за пределы границы. За вчерашний день они могли привыкнуть, что мы через границу не стреляем. И вот это правило нарушено. Дальше эффекта неожиданности не будет. Очень скоропортящийся товар этот эффект. Пока стоит дым, зенитная артиллерия, всю ее не могли выбить, бессильно. Передай нужный калибр. Пусть возьмут мелкие бомбы в кассетах. Два самолета пусть грузят ФАБ-50 и ищут и бомбят объекты прицельно. Все интересное. Мосты, эшелоны, скопления техники и тому подобное. Моя птичка, уверенно и солидно гудя моторами, разворачивается домой. Набираем высоту еще больше, а когда будем пролетать над южной частью 2-й танковой группы имени Гудериана, пару раз придется делать противозенитный маневр. Заодно и подарок сбросим, с полтонны бомб АУ-10. Чего зря летать, если что, меня пара Яков прикрывает. Летчики пробуют на вкус немецкую манеру летать парами. 23 июня, понедельник, время 08:15. Позиции 42-й дивизии в районе моста через речку Лесная, 8 км к северу от Брестской крепости. Лейтенант Кирилл Филимонов, ротный командир 1-й роты, 2 го-батальона, 44 го-стрелкового полка. Ты мне тут панику не разводи, грозен взгляд комбата 2. Капитан Крикунов часто оправдывает свою фамилию. Панику не разводи, а сам батальонный КП себе изобразил в 3 наката, бомбой не прошибешь. И комполка его чуть не пинками заставил ближе к реке пододвинуться, а то норовил за полкилометра, там, где полковое КП стоит, разместиться. У тебя бутылки с зажигательной смесью есть, веско заявляет капитан. Бутылки с бензином, подручное средство, его любой колхозник сляпает. Выражаю общее мнение своих командиров, не сам придумал, есть у нас языкастые, мы армия, а не сельская бригада овощеводов. Что, даже противотанковых гранат нет? Капитан кривит тщательно до синевы побритое лицо, за внешним видом смотрит. Только при таких делах, несмотря на появляющуюся седину на висках, до майора может и не дорасти. С чувством огромного облегчения и, не скрывая радости, киваю. Здорово, товарищ капитан. Пару десятков нам хватит на первое время. Капитана уже изучил. Если чего-то нет, сразу говорит, вернее, орет. Если есть, отмалчивается или морду гнет. Ты что, Филимонов, собираешься своей ротой танковый полк останавливать? На меня танковый полк нацелился, делаю всем лицом АО. Тогда давайте 200. Капитан слегка багровеет. Воспринимаю, как ответ обойдешься. Или сколько там танков в полку? И ведь не всякая граната долетит даже до середины Лесной. Чуть не в рукопашную комбат выталкивает меня из блиндажа, но с запиской распоряжением старшине выдать мне 10 РГД-40. Иду с парой своих бойцов к усатому и важному старшине, требующего от всех величать его начальником боепитания. Обращение боепитания начальник и гранатам командир ему тоже по нраву, поэтому через пару минут мои парни волокут ящик в расположение. Вряд ли немецкие танки перейдут речку. Брод был невдалеке, но саперы подорвали там пару фугасов. Теперь брода нет. Понтоны накидать, следим постоянно. Как только фрицы, не знаю, кто первый так немцев обозвал, но прижилось мгновенно, суются к речке, по ним тут же начинают бить минометы. Большая часть обоих берегов заросшая кустарником и деревьями, но подобраться под их прикрытием могут только разведчики. Большие силы подвести невозможно. Учили нас и этому, лес не защищает от мин. Напротив, их поражающее воздействие возрастает в разы. Они на высоте взрываются от ударов по стволам, веткам и даже листьям. Так что лески и перелески по руслу – это ловушка для пехоты. Танк подвести, так он речку все равно не переплывет, будет неподвижной мишенью, а прямое попадание мины ему тоже красоты не добавит. Хмыкаю, слушая пыхтение над тяжелым ящиком своих бойцов. Немцы влезли в положение не тпру, не ну, отступить, бежать обратно. Поджав хвост и поскуливая от сыпящихся на них бомб и снарядов, не выход. Тогда мы будем наносить им потери, рискуя только летчиками, которых не так-то легко сбить, или артиллеристами, чьи позиции еще надо обнаружить. А как они это сделают? Как только появляются в небе юнкерсы или мессеры, буквально через секунды на них вываливается стая наших истребителей. Обычно наших заметно больше. Одну штуку заметил. Вчера ближе к вечеру наши эскадрильи стали летать в 2 этажа. Внизу ишачки и чайки, вверху миги. И если поначалу наши потери были заметно больше, не хочется признавать, но раза в 1.5-2, то при 2-этажном построении потери выровнялись. Это при том, что юнкерсы, те, которые с ногами, сразу удирают. У меня вообще ощущение, что не мы воюем. Мы незатейливо на естественном рубеже стоим. Но как только немцы обозначают движение, откуда-то с тыла грохочет крупный калибр, и немцы сразу отползают. Разок с запада доносился грохот, и мелькали огненные струи, в которых сразу признаю эрсы. Наблюдение после этого, комбат рассказывал, показало, что к немцам прибыло пополнение, в основном, пехотное. Сразу стало понятно, и комбат подтвердил, что наши штурмовики как раз их приветствовали. Немного обидно, все воюют, кроме нас, дежурные обстрелы прибрежных кустов не в счет, все воюют, даже ночью. Не весело немцам у нас, покоя нет круглые сутки. Я так понимаю, судя по грохоту разрывов, бомбы небольшие, на 2-5 килограмм, но спать мешают. Нам не очень, нам такой шум в радость. Если и проснется кто-то от грохота взрывов, прислушается, а это наши немцы вколотят и снова засыпает под детский счастливым сном с улыбкой на лице. Курорт, а не война. Стою в окопе рядом со своим КП. Товарищ лейтенант, подскакивает связист, наблюдатель 2 молчит. Уже 15 минут, вот и неприятности. Напросился, взводных ко мне. Через 5 минут мои ребята рядом. Мы, все пятеро, лейтенанты Смоленского пехотного. Меня ротным выбрали они, за что я им сказал едкое спасибо, но мое назначение мы все-таки обмыли. Нас всех старослужащие офицеры полунасмешливо, полупрезрительно называют скороспелками. Так и есть, мы выпустились почти на полгода раньше. Только посмотрим еще, кто чего стоит. Мы не на дармовщинку, мы со своей ротой прибыли. Своих людей знаем и сами их обучали. Наш командующий так распорядился. Даю своим вводную. Рубеж атаки, край нашего леска. Сразу после обработки нет. Начнете, когда еще будут лететь последние мины. Наш наблюдатель, скорее всего, убит. Сколько там немцев и есть ли вообще, неизвестно. Кир, так нельзя, без разведки, это Лешка, взводный 3. Я и сам знаю, что так нельзя, но бывают всякие но. Пошлешь разведку, а они тоже не вернутся. Не, лучше навалиться всеми наличными силами. Крупных сил там быть не может. Танков и артиллерии точно нет. Скорее всего, там никого нет. Так что вперед, сам наблюдаю, придирчиво. Потом все выскажу, прямо в лицо. Не дойдет, так прямо по лицу. После нескольких залпов 50 мм минометов рота выпрыгивает из окопов дружно и молчком. Этому нас тоже командующий учил. Нихер предупреждать противника своим воплями. Бесшумная угроза страшнее. Крикнуть «Ура!» можно только за секунду до штыкового удара, не раньше. Генерал Павлов вбивал в нас эти принципы, как гвозди. А его приятель, генерал Никитин, потом добивался от нас их исполнения на уровне инстинктов. Знаем, как выглядит такая атака со стороны противника. Если поверить, что это не наши, а враг, действительно, жутко. Берешь его на мушку, а он с нее уходит. Понимаешь, что не попал бы. Раз не попал, два не попал, рождается чувство бессилия, от которого до паники один шаг. Они нас наизнанку тогда вывернули, а мы после, своих новобранцев. До сих пор смешно вспоминать. Они по наивности, да и мы ничем не лучше, думали, что поиграют в войнушку и по домам. И осталось до конца сборов 4 дня, как вдруг трах-бах, настоящая война началась. И оказалось, что это не сборы были. Павлов и кто его надоумил, исподволь начал мобилизацию за несколько недель до нападения немцев. Нет, если бы немцы не напали, тогда сборы и сборы. Парни бы по домам разъехались. А раз напали, выходит, это была упреждающая мобилизация. Рота втягивается в лес, через 5 минут связист протягивает трубку. Докладывает Паша Евсеев, взводный 1, БЛ, Кириллу. Они оба убиты, у одного горло перерезано, а второй сидит у дерева, в горле его же штык, суки. Так-так, нас предупреждали. Главное, не теряться в эмоциях, как сейчас Паша. Следы немцев есть? Есть. Спустя секунд 10, видимо, спрашивал своих бойцов, отвечает Паша, на берегу. Ушли к себе, оставь смену наблюдателей, а сами быстро оттуда, и тут же ору. Меня пугает неожиданное ощущение опасности, быстро. Кладу трубку тут же, объяснять некогда, надо приказ исполнять. Немцы могли заметить появление моих ребят, да что там могли, заметили. Они же на берег высовывались. И сейчас по ихней немецкой цепочке идет команда накрыть лес артиллерийским и минометным огнем. Не только мы умеем играть в эти игры. Соедини с минометчиками. Требую у связиста. Тот начинает крутить свои ручки, орать в трубку. Спустя полминуты, поздновато, сука. протягивает трубку. Быстро накрой противоположный лес на максимальной дальности. Без всяких приветствий и ритуальных фраз. 3, нет, 4 залпа. Выскакиваю из блиндажа. Напряженно гляжу на край леса. Уфф. Из леса выбегают красноармейцы и сразу включают спринтерскую скорость. Так-так, а вот и мины начинают вытерваться в глубине леса. Губы растягивает улыбка, опоздали фрицы. Из леса уже выбегают последние. Тащат убитых, идиоты. Их можно было и позже вынести. Рявкает сзади полковая артиллерия. Немцы после пары залпов умолкают. Прекращают огонь и наши пушки. А мне надо что-то делать с этим постом. 23 июня. Понедельник, время 09:30, железная дорога на северной окраине Бреста. Товарищ майор, к командиру бронепоезда майору Ефимову подлетает связист. Получен приказ отработать гаубицами вот по этой точке. Сержант протягивает листок бумаги. Майор, не глядя, сует в карман. Ты сказал, что у нас творится? Мрачно зыркает на сержанта майор и продолжает наблюдать за лихорадочной работой своих красноармейцев. Черт бы подрал этот Юнкерс, мог бы и в другом месте упасть. Полчаса назад вываливается в сторону из круговерти очередного воздушного боя лаптежник и неожиданно атакует бронепоезд. Герой, БЛ Германский, ему такой залп зарядили, что он из своего пики так и не вышел. Одна бомба угодила как раз в платформу с гаубицами. Расчетов там не было, но одну пушку придется списывать, у второй прицел поврежден. Хорошо еще, что в вагон с боезапасом не попал, и сам рядом рухнул. Броневагон устоял, а насыпь слегка оплыла, и рельс повело вниз от веса тяжелой платформы. Бронепоезд растащили на две части и сейчас рельс меняют на новый, досыпают гравий и перекладывают шпалы. Всего 4, но тоже время нужно, доложил, товарищ майор, бодро отвечает сержант, ответили, что ничего страшного, им надо в течение ближайшего часа выпустить туда пару десятков осколочно-фугасных. Хорошо, невысокий и быстрый, как ласка, майор направляется к уцелевшей половине его славной «Авроры». Сержант на полшага сзади, передай, что отработаем прямо сейчас и тут же уходим. Мы обнаружены, железное правило предусмотрительный генерал Павлов сопроводил специальным приказом. В случае риска обнаружения бронепоезд должен немедленно покинуть опасную зону. Номер приказа командиры бронепоездов заучили наизусть. Теперь никто, кроме командующего, не может их заставить стоять на известных врагу позициях. Да и так не заставит. Дивизион тяжелых бронепоездов, окружной стратегический резерв, подчиняющийся лично генералу Павлову. Через 15 минут разъединенная «Аврора» со сдержанным, разбегающимся по обе стороны стыка, лязгом восстанавливает свою целостность. Потом тяжело и неторопливо отползает на пару километров. И только через полчаса после получения приказа, грохочут оставшиеся целыми две 152 мм гаубицы. Всего несколько немногочисленных минут надо, чтобы выпустить 20 снарядов, которые улетают к месту немецкой переправы через Буг. Через 5 минут после первого выстрела, раненая «Аврора», набирая скорость, уходит на северо-восток. Для бронепоездов тоже есть лазареты, с кранами и сварочными аппаратами. Товарищ майор, разрешите вопрос. Глаза молодого и любопытного сержанта связи буквально светятся от любопытства. За окном под стук колес проплывают мирные пейзажи. Холмы, леса, луга, засаженные всяким просом и гречихой поля. Майор покровительственно вздыхает. Почему бы и не объяснить? Еще Суворов говорил, что всяк солдат должен понимать свой маневр. Спрашивай, а зачем нам поручили куда-то там отстреляться? Вокруг полно гаубичных батарей стоит, а нам уже уходить надо. Вот потому и поручили. Стреляющая батарея выдает свое местоположение, звуком, вспышками. Даже по воронке можно сказать, с какой стороны снаряд прилетел. А мы все равно уходим, так почему не совместить приятное с нужным? Пусть узнают, откуда мы стреляли. Нас там уже нет. 23 июня, понедельник, время 14:50, Р. Припять примерно в 8 км от пограничного Буга по прямой. Канонерская лодка «Трудовой». В размеренно-ритмичный бой корабельных орудий вдруг вмешивается посторонний глухой взрыв, от которого канонерку слегка качнуло. В 50 метрах ниже по течению вырастает водяной столб. На секунду командир лодки замирает, потом заполошно кричит команды. Огонь прекратить. Поднять якорь. Полный назад. Следующий вражеский снаряд падает на берег, взметывая кучи мокрой грязи. Канонерка, подбирая якорную цепь на ходу, взвывает двигателем. Медленно, слишком медленно. Лейтенант оглядывает в бинокль лесок, что совсем рядом. Разворачиваться некогда, В узком русле это сложный маневр, и задний ход настолько скоростной, что легко обгонит черепаху. Прямая-то скорость невысока, всего 5,5 узлов или 10 км в час, переводя на человеческий язык с морского. Лейтенант выругался. Проклятые поляки, могли бы и помощнее мотор поставить, 120 лошадей, курям на смех. Фонтаны взрывов ложатся прямо по ходу движения. «Стоп, машина!» – орет лейтенант. Канонерка ложится в дрейф. Лейтенант выжидает 1,5 минуты. Полный назад. По смыслу это полный вперед. Канонерка ведь пятилась. Не помогло. Лейтенант рассчитывал, что вражеский корректировщик мог перевести огонь на стоящую мишень. И пока выжидали бы, не начнет ли он движение снова, корректировали бы прицел, он мог проскользнуть. Не помогло, потому что расчетливым немцам нет нужды экономить снаряды. Они ударили и там, в нос судна угодил тяжелый снаряд. Открылась течь, которую невозможно заделать, но это один отсек, вход не потерян. Командир прижимает лодку ближе к берегу, готовясь к возможной эвакуации экипажа. Разрывы сходятся ближе, как голодные хищники, учуявшие запах крови. Следующее попадание почти в середину сносит одно из орудий. Лейтенант отдает приказ садиться на мель и покинуть корабль. 12 оставшихся в живых матросов быстро покидают погибающее судно. Примерно в километре от разбитого прямыми попаданиями судна в густых кустах немецкий офицер в камуфляже опускает бинокль. «Зергут» в голосе удовлетворение от хорошо сделанной работы. «Русские сделали глупость, вышли на почти идеально прямолинейный участок реки. Припять здесь просматривается на много километров. А еще корабль мог сделать ход конем, но разве эти унтерменши догадаются, а он, лейтенант Майер, подсказывать им не будет? Ха-ха-ха, да и скорость у него, как у беременной коровы». Лейтенант презрительно фыркает. 23 июня, понедельник, время 16:25. Склад боеприпасов близ Белостока. «Генерал Павлов, закончите с минами, грузите бомбы. АО-2-5, команда для майора Дмитрука, который тут же уносится распоряжаться. Мы уходим дальше по длинному широкому коридору. Этим я заливаю свое генеральское сердце широким потоком елея. Радуют меня длиннейшие стеллажи и просто трехметровой высоты штабеля ящиков с оружием и боеприпасами. Это ж сколько мы всего в моей истории немцам подарили. Или профукали в лучшем случае. Зато теперь вся эта смертоносная благодать щедро посыпется на их головы. Мне, чтобы эти склады опорожнить, надо их круглые сутки машинами выгружать в течение месяца. Дмитрий Григорьевич, а зачем нам такое разнообразие? По глазам вижу, что смутно капец догадывается, зачем, но желает удостовериться. Мне не жалко. Там же леса, Иван Иванович. Мины будут от столкновения с деревьями взрываться вверху и поражать пехоту. А бомбы долетят до земли и достанут до техники и укрытий. Задумываюсь. Если бомбить ночью, то будут ли мины эффективны? Решаю, что будут. Концентрация войск такова, что жилья на всех не хватит. Многие спят в палатках, и к обороне они не готовились. Блиндажей, по крайней мере сильно укрепленных, не строили. А дома и легкие укрытия разобьют бомбы. Но рождается идея, потом ее копцу скажу. Тебе сколько времени надо для подготовки налета? Какими силами? Самые малые, 3 волны. 2 дуплетом, с разрывом по времени минут 20. Третья, скажем, через час после второй. Потом можно бомбить в течение дня меньшими силами, в пределах 1-2 эскадрилей. А в начале какими силами? Первая и вторая волна самолетов по 50, третья – сотни машин. А во, капец смотрит с уважением к моим масштабным запросам. Выходим со склада в долгий, яркий, жаркий летний вечер. По дороге продолжаем обсуждать. Такими силами надо дня 2-3 готовиться. Долго. У тебя самые большие – сутки. Завтра надо, а то ведь разбегутся – как тараканы, лови их потом. Тогда по 1 эскадрилье в каждой волне. За этими разговорами садимся в броневик. Обсуждать детали придется долго, но мы время не тратим. Бомбы завозятся на аэродром, туда же стягиваются пешки, дело идет полным ходом. И репетировать, как в прошлый раз, не будем. Летчики опытные, налет будет в светлое время суток. Нет у тебя ощущения, Иван Иваныч, что этот понедельник в нашей жизни случился самый хлопотный? Спрашиваю главкома уже в гудящем самолете. Капец задумывается и пожимает плечами. Знаешь, почему нет у тебя такого чувства? Дождавшись повторения жеста, продолжаю, потому что наш понедельник начался вчера, и воскресенье у нас теперь долго не будет. Выходного дня нам долго ждать, но передышку мы можем получить. После массированного удара по южной группе немецких войск продвижение их ударных авангардов остановилось, и южнее и севернее Бреста. Брест спокойно и без особой суеты эвакуируется. Электростанцию я к Минску поближе к авиазаводу вывожу, поставим ее там, а в Бресте, когда отвоюем его, смонтируем новую. Уезжают гражданские, бросив громоздкое имущество. Разрешено только то, что могут унести в руках. Задумка моя была настолько подлой, что до сих пор при мысли об этом улыбаюсь. Во-первых, мы начали на рассвете, подражая Люфтваффе сутки назад. После этого сходство заканчивается, но не в пользу немцев. Во-вторых, для затравки накрыли огромную площадь рабами, заполненными зажигательными бомбами. Побудка для немцев похлеще советского будильника из моего детства. Тут надо вдуматься, чтобы понять. Лето, леса, жара, дождей нет вторую неделю. И тут на густые заросли высыпаются тысячи зажигательных бомб, больше 10 000. Потушить их быстро невозможно. Лес горит. Сам видел, как яростно он полыхал, внушительное, подавляющее психику зрелище. Весь день немцы занимаются собственным спасением и по возможности пожаротушением. И тут на них, суетящихся в огне и дыму, сыпется, причем одновременно с дюжины самолетов, мелкие бомбы. Зенитки, те, что уцелели, стрелять в дымное небо могут, но только на звук. Ковровая бомбежка наносит им дополнительный ущерб. Разгромлено в пыль 2 аэродрома с сотней самолетов. Еще пара под подозрением, слишком хорошо замаскированы. И в одном месте валил черный дым, характерный для горящего топлива. Ударив вслепую, по площадям, зацепили склад ГСМ. В-третьих, весь день их неторопливо и обстоятельно утюжили уже тяжелыми бомбами. Железные дороги, мосты, скопления техники, любое подозрительное шевеление. Сопротивления почти не было. Зацепили всего 2 пешки, и то мессерами, которых сразу отогнали. А пешки ушли на нашу сторону своим ходом. Этот день прошел не зря. Давай, вермахт, покажи, на что ты способен в таких условиях, когда тебе не подыгрывает наша дурость космических масштабов. Игры в поддавки, как в моей истории, тебе не будет. Разговор сразу пойдет серьезный. 23 июня, понедельник, время 19:40. Минский радиоцентр. Показывайте, куда говорить. Осматриваю средних размеров комнату, набитую аппаратурой. Меня усаживают за стол со стационарным микрофоном, рядом садятся 2. Шеф радиоцентра и уполномоченный главлитбела, главного управления по делам литературы и издательств, главный контролирующий орган ОКО партии, так сказать. Первым делом я непроизвольно ему нагрубил, каюсь, что-то меня заносит. Товарищ Старосельцев, не пошли бы вы в жопу, учить он меня будет, что говорить, что нет. Цензор сраный. В глазах главреда радиоцентра что-то вспыхнуло и быстренько погасло. Беру себя в руки. Не стоит плодить даже мелких врагов на пустом месте. Извиняюсь. Поймите меня правильно, товарищ Старосельцев. Да, надо сообщить гражданам актуальные новости, мобилизовать их на ударный труд, подбодрить. Это все понятно. Но я генерал, командующий округом, и у меня могут быть свои стратегические замыслы. Именно в плане обороны. И тут... Простите, вы мне не советчик, а посвящать вас в планы мои и моего штаба я не могу. У вас, извините, допуска нет. Вы меня понимаете? Цензор кивает. Ну, и слава ВКПБ. Приступаем к составлению текста. В какой-то момент цензор напрягается. Товарищ Павлов, а разве это не военная тайна? Товарищ Старосельцев, во-первых, мне решать, что тайна, что нет. Во-вторых, я вам уже говорил о наличии у меня стратегических замыслов с целью лучшей обороны округа. В-третьих, с чего вы взяли, что это правда? А это правда? В глазах уполномоченного ока партии смятение и недоумение. О потерях немцев – абсолютная правда. О наших тоже правда, но кое о чем я умалчиваю, вы меня понимаете? Неуверенно цензор кивает. Признаваться, что нифига не понимает – не хочет. Никто не любит показывать себя тормозилой. Иду навстречу этому лысенькому человеку с требовательными глазами. Тем более требовательность куда-то испарилась. Вместе с уверенностью. Я открываю только то, что мне выгодно открыть немцам. Они ведь меня тоже услышат. Пусть слышат. Пусть проверяют. Пусть убеждаются, что я не солгал, когда сказал, что мы их одолеваем. Это заставит их сомневаться в собственных силах. Теперь понимаете? Соглашается с явным облегчением. У нас есть узкие места, без них никогда не обходится. Но о них я говорить не буду никому, кроме своего начальства. Подготовительная работа заканчивается, текст составлен, я откашливаюсь и, по видимости, смело, а на самом деле, преодолевая внутренний иррациональный страх перед невидимой многомиллионной аудиторией, слегка наклоняюсь к микрофону. Дорогие товарищи, друзья, я обращаюсь ко всем вам, не только к своим бойцам и командирам, но всем советским гражданам, жителям Белоруссии и Смоленщины. Мой голос зазвучал из всех радиостанций и репродукторов. Мне потом рассказывали, что народ в Минске и других городах бежал к репродукторам бегом, стучали руками и ногами в квартиры тех, у кого были радиоприемники и заставляли включать их на полную громкость и выставлять в окно. Сообщение о том, что немцы потеряли до 1500 самолетов только в нашем округе, вызвало всенародное ликование, которое слегка спало на следующих словах. «Войн без потерь не бывает, мы тоже потеряли до 100 самолетов. Спешу вас успокоить, товарищи, самолетов мне не жалко, немцы потеряли больше. Вместе с вами скорблю о геройски погибших в бою летчиках, но число их невелико, товарищи, всего около 40 человек убитыми и тяжело ранеными. Полевые потери в пехоте, танках и артиллерии сопоставимы. Наши потери до полка пехоты, включая танкистов и артиллеристов, 50 танков, 4 минометные и артиллерийские батареи. У немцев дюжина танков, более полка пехоты, 2 артбатареи. В число своих потерянных артиллерийских батарей я причислил канонерскую лодку «Трудовой». Мы нанесли по немцам мощные бомбовые удары, результат которых точно оценить не можем. Знаем, что уничтожено 2 аэродрома, на которых базировалось до 150 самолетов. Каковы немецкие потери в технике и личном составе оценить трудно, но полагаю, что не меньше полка со всем вооружением и техникой. Итого немцы потеряли не меньше 2 полков всего за 2 дня боев. Дорогие товарищи, наша армия сильна и мы даем врагу жестокий отпор. Но воевать можно не только оружием, но и ударным трудом. Наши колхозы по мобилизации лишаются большей части автомобилей и тракторов. Поэтому вам всем, и колхозникам и горожанам, придется приложить все силы, чтобы собрать урожай через несколько недель. Мы, армия, постараемся изо всех сил, чтобы обеспечить вашу безопасность. Что происходит на фронте? Докладываю. Немцы прорвались через первую линию обороны в 3 местах. Мои части их остановили и ведут с ними бои за 15-25 километров от границы. Под Сапоцкиным, севернее и южнее Бреста. Прошу сильно не радоваться нашим успехам. Враг силен и может доставить нам множество неприятностей. Всем надо переходить на военное положение. В городах и поселках тщательно соблюдать светомаскировку и комендантский час. Знать, где находится бомбоубежище и укрытие, к которым вы приписаны. Помогать их строить. Заклейте окна прочной лентой или простой бумагой по периметру и крест-накрест. При близких взрывах бомб такие меры спасут вас от ранения осколками стекла. Да, бомбежки могут случиться. В Минске и по всему округу у нас сильная авиация и ПВО, но прорывы вражеских самолетов всегда возможны. Отнеситесь сознательно и ответственно к будущим учениям по линии гражданской обороны. Немедленно выполняйте все требования нарядов НКВД и военных патрулей. Если заметите подозрительных лиц, сеющих панику и нелепые слухи, примите меры к задержанию. Если не можете сами, обращайтесь к военнослужащим и работникам НКВД. 23 июня, понедельник, время 22:15, Минск, квартира генерала Павлова. Папочка, на кухню, где мы с женой и Борькой тихонько попиваем чай, врывается Адочка в длинной ночной сорочке и бросается на меня. Шура ничего не говорит, вроде и спать ребенку пора и отца давно не видела. Почему тебя так долго не было? Невольно улыбаюсь, пофигу ребенку, что война идет. Подай ей папочку немедленно. Но она сама понимает, что сморозила не то и переключается. А мы слышали тебя по радио, и уже 2 окна заклеили. Пойдем покажу. Пришлось идти, и оценить труды Адочки, и дать ценные указания. С обратной стороны тоже надо оклеить, и внешнее стекло, но его снаружи не надо. Там дожди, ветер, снег, быстро отвалится. А здесь надо вот так. Адочка внимательно слушает, сидя у меня на руках. Все тяжелее становится, растет, но пока легко удерживаю. Уже на кухне засыпает у меня на руках. Мы потихоньку общаемся. Пап, а это правда, что мы 1500 немецких самолетов сбили? Ничего себе! Возмущаюсь шепотом. Ты что, думаешь, я 12 миллионов человек обманывать буду? Конечно, правда. Но не только сбили, какие-то на аэродромах уничтожили бомбежками. Здорово. Борька расплывается в улыбке. А почему артиллерии больше потеряли? Помнишь, я тебе говорил о хороших артиллеристах? Надо признать, немцы пока более искусные артиллеристы, чем мы, но на самом деле неизвестно, кто больше потерял. Я ж говорю, когда мы обстреливаем и бомбим тот берег, мы не всегда можем оценить немецкие потери. Дим, нам к эвакуации готовиться? Жена задает практически и актуальный вопрос. Шура, я пока опасности для Минска не вижу, но к экстренной эвакуации ты должна быть готова всегда. Так что пакуй на всякий случай тревожный чемоданчик. Документы, ценности, деньги, сухой паек. Сама все знаешь, ты ж у меня жена генерала. 24 июня, вторник, время 07:30. Минск. Квартира генерала Павлова. Утром целую адочку перед уходом. Она почти просыпается и пытается не отпускать. А ну, смирно. Командую я, и девочка дисциплинированно вытягивается в струнку. Молодец. Настоящая дочь генерала. 23 июня. Понедельник. Время 21:05. Сувалки. Штаб группы армий «Центр». Фюрер очень недоволен нашим топтанием на месте. Генерал-фельдмаршал фон Бок оглядывает своих штабных и присутствующих здесь генерал-полковников Германа Гота и Хайнца Гудериана. Нам надо что-то предпринимать. Срочно. Что скажете, Хайнц? Гот успешнее. Продвинулся почти на 100 километров. К нему нет вопросов. Русские применили незнакомую тактику. Они не впадают в панику. Спокойно разворачивают оборону в сторону прорыва. С виду равнодушно пропускают нас вглубь своих территорий. С виду, да. Быстро мы продвигаться не можем, то и дело натыкаемся на заминированные участки, приходится пускать вперед саперов, что тоже вызывает трудности. Они гибнут от снайперского огня. За день невозможно преодолеть больше 10 километров при отсутствии видимого сопротивления. К тому же русские сорвали ваше форсирование Буга севернее Бреста, холодно отмечает фон Бок. Вынужден признать, это так, мрачнеет быстроходный Хайнц, что на юге. По видимости лучше, и продвинулись дальше и сил сумели ввести больше, пока русские неожиданно не нанесли бомбовый удар, сжимает и так узкие губы фон Бок, треугольное его лицо еще больше делается похожим на клин, треугольность усиливают торчащие в разлет уши, обозначая основание перевернутой геометрической фигуры, потери не так уж велики, подпускает оптимизма Гудериан, но мы поняли, что дальнейшее наступление при отсутствии поддержки с воздуха не имеет перспективы. Фельдмаршал, фон Бок обращает свой треугольный лик к Киссилингу, командующему 2-м воздушным флотом. «Мои летчики делают, что могут», — разводит руками фельдмаршал, «но у русских оказалась неожиданно сильная авиация, а мы понесли огромные потери. Сила даже не в самолетах, хотя их чересчур много. У них великолепная система оповещения. Ни один мой самолет не остается незамеченным. Мне докладывали, что русские машины радиоафицированы. Вы понимаете, господа, что это значит, но этого мало. Когда мы включили глушилку, реакция русских замедлилась, но не критично. У русских отлично поставлена авиаразведка. Гудериан что-то хотел сказать, но смолчал. Надо менять наши планы. Плохо, что приходится делать это на ходу, но деваться некуда, не дождавшись более никаких замечаний, говорит фон Бок и приглашает всех к карте. Поступим так. Глава 17. Кого тут надо за хвост дернуть? 12 марта, пятница, точное время неизвестно. Испания, Гвадалахара, осколочный, картечь. Рык Пабло заставляет танковую пушку выплевывать несущий смерть металл. Танковая рота республиканцев, разбрасывая грязь вперемешку с не успевшим растаять под испанским солнцем снегом и рявкая пушками, разносит в хлам позиции итальянцев. Группа солдат суетливо разворачивает полевую пушку, осколочный. Небольшая толпа спешит укрыться за пригорком, картечь. 24 июня, вторник, время 08:05, Минск, Красная Роща, авиазавод 453. Стоим с директором на разгрузочной площадке, наполовину заполненной разбитой немецкой авиатехникой. Среди обломков оживленно хлопочет полдесятка человек в аккуратных спецовках. Славная бригада мародеров с радиозавода. Далеко не все бортовые радиостанции разбиты вдребезги. И даже если разбито пулями и осколками, какие-то радиодетали все равно остаются целыми. Анисимов выполнил свое обещание. Собрал две тройки яков, которые уже отбыли в Барановичи. Собрал и остановился. Понуждать бессмысленно, сырья нет, моторов нет, чертежей нет. Чертежи на новый цельнометаллический як уже есть, и бригада спецов из Саратова уже едет к нам, давлю зевок. Перед самым утром генерал Павлов наслал на меня морок своих воспоминаний. Ненарочно, такое и раньше бывало, но не так ярко. Состав немецкого сплава отличается от нашего, говорит директор, прилипая взглядом к какой-то молодушке в робе, спешащей по дорожке в цех. Это я и без химического анализа могу сказать, не может не отличаться. И что это меняет? Чего он на девицу пялится? Что там под бесформенной робой разглядишь? Что меняет? Анисимов провожает взглядом девицу, пока она не исчезает за полуоткрытой створкой ворот. Кое-что меняет. Наш кольчуг-алюминий получше будет. Прочность выше. Так что придется переплавлять. И какие трудности? У нас прокатного стана нет. Можно раздобыть старый. Он выпускает листы 1 на 4 метра. Анисимов морщится, будто перчинку раскусил. И видно боится, что придется мне что-то долго объяснять. Не придется. Нужный прокат 2,5 х 7 метров выпускают на трех заводах. У Анисимова есть знакомые на Ступинском, но его предложение отправлять дюралевый лом туда и получать готовый прокат мне страшно не нравится. Лом они примут с восторгом, ворчу я, а обратно проката мы не дождемся. Знаю я эту кухню. Они радостно отрапортуют наверх о перевыполнении плана. И Москва эту сверхплановую продукцию моментально пристроит куда угодно, только не нам. Анисимов замолкает и смотрит на меня с надеждой. Что? Начинаю злиться. Мне толкачем наших заказов работать некогда. Там стоит на минутку в сторону даже не отойти, а посмотреть, как прокат из-под носа уведут, если провести по нужным кабинетам бумаги. Анисимов пытается говорить уверенно, то кто-то другой тоже проведет по этим же самым кабинетам еще более важные бумаги. В силу особой необходимости, ввиду особых обстоятельств, с последующим возмещением, которого потом, сука, один хер не будет. Собирай пару десятков самолетов. Вместе с обломками движков выйдет весомо. И езжай в Ступино сам. Договорись с ними в порядке эксперимента. А лучше сразу обменяй. Точно. Вот так в процессе разговора и рождается идея. Я-то хотел нацелить его на внимательное изучение стана, с целью изготовить у себя подобное и затем счастливо ни от кого не зависеть. Если бы это было возможно, то и первой партии немецкого дюраля пожертвовал бы. Все равно внимательно посмотри, как стан устроен. Перерисуй, если надо. Мы отходим в сторонку. Поеду-ка я в штаб, дел полно. Так что авиадиректор меня провожает. Ты главное, торгуйся упорнее. Я соглашусь на 70 возврат от немецкого металла и 100 от их родного. Обрезки и стружку возвращать ведь обратно будем. Соглашусь с радостью. 60-80 стерплю, но с трудом. Но ты думай, думай, как обзавестись таким же широким станом. И главное, Виктор Иванович, смотрю строго уже из двери бронеавтомобиля, прокат забирай вперед, и свой лом отмеряй точно по весу, будет лишний, вези назад, и торгуйся, запроси сначала процентов 90, ты меня понял, еще бы он не понял, но стан надо как-то слепить, ради моего завода его заказывать из Америки не будут, там не только плавить и прокатывать, а еще плакировать слоем чистого алюминия надо. На рокот мотора накладывается голос Саши. Товарищ генерал, первый секретарь Пономаренко, в задницу Пономаренко, скажи ему, пусть сам по радио выступает, хватит с меня, нашел, Б.Л. Левитана, по другому поводу, товарищ генерал, ему надо уточнить списки мобилизуемого транспорта, с Климовских пусть решает, генерал Климовских в Барановичах, я тоже в Минске гость, по моему тону Саша понимает, что от меня лучше отстать, но не отстает, вас Москва вчера по ВЧ вызывала, сам. Когда мы в Белостоке были, и чего Москва от нас хотела, сам, понятное дело, сам товарищ Сталин, волнуется, видать, переживает, а чего волноваться-то, сводки каждое утро лежат на моем столе и перед начштаба, там все написано, как говорится, по делам их узнаете их, кто-то добрые дела родит, а кто-то какашки разбросает, улетаю в Барановичи, в Минске мне особо делать нечего, 24 июня, вторник, время 10:40, Барановичи, резервный штаб округа. После выслушивания докладов и раздачицу оставляю у себя двоих, Климовских и Копца. Михайлину поручила изучить возможность установки уцелевших и отремонтированных немецких радиостанций со сбитых самолетов на наши танки. Больше ничего интересного не было, кроме одного момента. Мои радиотехники научились облагораживать и танковые станции, но бороться с общим шумом от танкового мотора они не в состоянии. Так что эту проблему тоже скинул на Михайлина. Иван Прокофьевич, наверняка есть места в моторе, которые издают особенно сильный шум. Посоветуйся с инженерами, всех репрессированных инженеров, хоть что-то понимающих в механике, отдал ему, что-то они посоветуют. Прокладки где-то резиновые поставит. Может, звукоизолирующим слоем моторный отсек закроют. Короче, действуй, товарищ генерал. А еще меня порадовало сообщение, что Геката вернулась, целенькая. Не удалось Жукову наложить на нее свою жадную лапу. Дмитрий Григорьевич, надо немедленно звонить в Москву, обеспокоенно говорит Климовских, едва за уходящими закрывается дверь. Сам чувствую некое беспокойство со стороны генерала. Павлов-то давно усвоил правило. Как только вождь обращает свой светоносный интерес на подчиненного, тот должен являться пред его державными очами, как сивка-бурка, вещая каурка. Период бурного противостояния с генералом в одной голове у нас давно закончился. Распределили сферы интересов, стратегия, за мной, тактика, за ним. И вот опять он поднимает голос. Общий смысл тривиален, с вождем так нельзя. Конечно, нельзя, но придется. Война началась. Полчаса что-то решат, под моим насмешливым взглядом Климовских вынужденно соглашается. Нет, не решат. Иван Иванович, во-первых, у тебя появились летчики, которых можно к герою представлять. Кроме тебя, пока трое, Дмитрий Григорьевич, копца мои последние слова заставляют сиять, еще пятеро на подходе. Владимир Ефимович, возвращаю взор на Климовских, оформи представление на ребят. И Иван Ивановича не забудь, они нас всех спасли в первый день. Тебе очень важное задание, Иван Иванович, излагаю суть дела. Организовать его нетрудно, все под рукой. На самом деле, ни одно задание я ему даю. Еще два, кроме первого. Главкому приходится даже записывать. Авиаразведку вне округа начнешь с сегодняшнего дня. К вечеру у меня на столе должны лежать фотоснимки. Я хочу знать, что происходит у соседей на позициях немцев. Немного подумав, добавляю, аккуратно отсними местность до Варшавы и сам город. Прежде всего, ЖД-узел. Желательно, очень желательно, чтобы немцы не заметили нашего интереса. Дмитрий Григорьевич, я правильно вас понимаю, вмешивается начавший улыбаться Климовских. Правильно, правильно, отмахиваюсь от него, но Варшава пока не горит. Это в течение пары суток. Прилегающие районы, срочно. Хорошо бы кинокамеру использовать, но это по возможности. Не настаиваю. А вот теперь, после краткой утряски деталей я готов. Готов к разговору с Красным Олимпом. Время 11:45. Помещение ВЧ-связи. Здравия желаю, товарищ Сталин. Бодростью в голосе тушу подступающий снизу холодок. Мой генерал паникует. Разговор, по сути, происходит по моей инициативе, что в очень важных мелочах нарушает общепринятые правила. Что у вас происходит, товарищ Павлов? Почему вам нельзя застать на месте? Усиливающийся акцент. Плохой признак, не вот прямо смертельно опасный, но плохой. Наверное, потому что я, не директор школы, который обычно в своем кабинете сидит, товарищ Сталин, тоже на грани дерзости, но не знаю, как сказать мягче. Вождь молчит. Раз молчит, можно добавить, свежая сводка в штабе всегда есть, вы всегда можете ее без меня узнать. А я сейчас в положении сантехника, у которого, то в одном, то в другом месте трубы прорывают. Вы же докладывали, что контролируете положение в округе, вождь смягчается. Да, прорывы остановлены, теперь думаем, как ловче их ликвидировать, мой голос по-прежнему бодрый и оптимистичен. Как дела у ваших соседей? Вот он, главный вопрос. Все-таки провалились Кузнецов и Жуков со связью. Управление войсками утеряно, полностью или частично. По-другому такой вопрос не истолкуешь. Не знаю, товарищ Сталин, а почему вы меня спрашиваете? Прикидываюсь валенком, одновременно перевожу стрелки начальственного гнева. Товарищ Павлов, сегодня в 17:00 внеочередное заседание Политбюро совместно с Генштабом и командующими округами. Вам надо обязательно присутствовать. Сталин окончательно успокоился. Подозреваю, мой бодрый тон на него подействовал. Товарищ Сталин, а нельзя перенести на завтра? Слегка легкомысленно, мой генерал внутри аж застонал, заявляю я. Вы с ума сошли? Товарищ Павлов, вы хотите, чтобы Политбюро и Генштаб ждали вас одного? Вождь не вскипает, но процесс пошел. Можно и сегодня, тут же соглашаюсь, но вы же сами спросили, что происходит у соседей. А сведения получить я могу только поздно вечером. Когда? Часам к 10 вечера, товарищ Сталин, гадство, не люблю брать на себя жесткие обязательства, но иногда деваться некуда. Хорошо, тогда мы вас ждем ровно в полночь. До свидания. Товарищ Павлов, вождь отключается прежде моего прощания, которое я произношу уже в молчащую трубку. А здорово их там припекло. Наверху связываюсь с Копцом. Иван Иваныч, ситуация слегка изменилась. Готовые фотографии с пометками должны быть готовы не позднее 9 вечера, из севера и с юга. Я так и планировал, приятно удивляет меня Копец, не позднее 7-8 вечера. Да я понимаю, вздыхаю, просто приказ уточняю словами. Кровь из носу. Понимаешь? Конечно, он понимает. Не первый день, генерал. 24 июня, вторник, время 21:05, борт ТБ-7, воздушный КП. Лечу в Москву на своей «Ласточке» в сопровождении звена истребителей. На фоне ровного рокота моторов в сознании устраивает свалку несколько разных ожиданий. Кто может знать, чего ждать от руководства? Слишком отличившиеся, бывает, огребают от начальства люлей больше провинившихся. Не со зла, из самых лучших побуждений. Например, его могут отправить командовать другим округом. Тем самым обезглавить мой родной и обеспечить в будущем его поражение. В других генералов я не верю. Нет пока таких, способных успешно бить немцев. Они появятся позже, через год-два. Еще ему хотелось подпустить высшему руководству пару шпилек, и он от души надеялся, что удержится. Среди прочего была боязнь, что ему негласно вменят в вину слишком бодрое избиение немцев. В открытую не скажут, нельзя, но по факту запрессуют. Отклоняться от линии партии не рекомендуется даже в сторону усиления этой самой линии. Это я шучу про себя. На самом деле все старо и банально, обычное неизбывное, пробивающееся сквозь коммунистический покров и прикрывающаяся им человеческая зависть. Мы все генералы, с похожей биографией и практически одинаковым опытом. Почему у него все так лихо получается, а у нас хуже некуда? Это неспроста, есть какой-то секрет. И вот глаза подозрительно сужаются, выискивая, к чему бы придраться и по какому поводу донос нарисовать. Что-то мне как-то неуютно. Летим с одной остановкой. ТБшке все равно, могла и с одной заправки долететь, а вот и 16 требовалось. Сразу после 10 приземляемся в Тушино. Меня и мою свиту уже поджидают автомобили. Успеваю прибыть за полчаса до назначенного времени. В Кремле в приемной сталкиваюсь с Берией, радостно жму руку. По видимости, Берия тоже рад меня видеть, хотя слегка смущен, чувствует должок. Ну, здравствуй, Дмитрий Григорьевич, герой ты наш. Ну, что вы, Лаврентий Палыч, мои ребята, герои, а я ими только командую. А у меня для вас сюрприз есть. Правда, в Минске остался, не успел собрать, Москва все время срочности требует, да и не поместится в самолете. Что за сюрприз? Отходим к окну, где в углу стоит катка с каким-то раскидистым деревом. Хороший сюрприз, Лаврентий Палыч. Немного трофейной техники. Образцы авиационных радиостанций, мотор Юнкерса, Мессершмитта. Правда, у Мессера разбитый. Целых самолетов пока нет, танков тоже нет. Пулемет МГ-34 есть, авиационные пулеметы. Ну, и там по мелочи. Стрелковое вооружение, личные документы. Не все сразу поймут, но это действительно важный ресурс. Конструкторам и механикам нужно, а как же, всегда полезно посмотреть на чужие придумки. Военным училищам, да у них слюнки до пола потекут. Где они возьмут такие ценные учебные пособия? К кому они пойдут на поклон? К Лаврентию Палычу же. И он прекрасно это понимает. По мере перечисления у Берии глаза разгораются все ярче и ярче. В воодушевлении хватает за плечи, трясет. Кое-как успокаиваю кавказского мужчину. Лаврентий, у меня голова отлетит. Прекрати, а то народ подумает, что ты меня репрессируешь. Не все меня встречают так тепло и дружески. Подходит Михлис, заранее втыкает прокурорский взгляд. Любит такой Лев Захарович. Товарищ Павлов, почему мы все должны дожидаться вас несколько часов, и связаться с вами невозможно? Почему вы позволяете себе такое безобразие? Видите ли, Лев Захарыч, война началась, если вы не заметили. На мои слова Берия еле заметно улыбается, остальные следовать его примеру опасаются, поэтому, как ни прискорбно, но уделить Москве свое внимание в первую очередь я не могу, ни вам, ни товарищу Берия, ни моему глубоко уважаемому наркому, кивок в сторону внимательно прислушивающегося наркома Тимошенко, ни, даже страшно подумать, товарищу Сталину. На имени Сталина сознательно обостряю. Михлис делает стойку, как охотничий пес, окружающие, не сделав ни одного движения, каким-то мистическим образом отодвигаются от нас на несколько сантиметров. И кто же для вас теперь на первом месте? Опасные змеиные нотки так и рвутся из голоса Михлиса. Как кто? Несказанно удивляюсь я. Я же говорю, Война началась. Свое внимание я без проволочек обязан теперь уделять другим людям. Генерал-фельдмаршал фон Бок, командующий группой армий, нацеленных на меня, генерал-полковник Гудериан, командующий 2-й танковой группой, попытавшийся вторгнуться в мой округ, фельдмаршал Кисселинг, командующий 2-м флотом Люфтваффе. Вот кто сейчас в зоне моего безусловного и внеочередного внимания. Михлис замирает, окружающие переглядываются, я добиваю. А вы что хотели, Лев Захарыч, чтобы по вашей команде полководец бросал битву, свои войска на поле боя и бежал к вам? У моего начальника штаба свежая сводка всегда на столе, в любой момент можете узнать. Или вы заснуть не можете, не услышав моего голоса хотя бы раз за день? Михлис слов не находит, откуда-то раздается хмыканье, похожее на смешок. Высокопоставленная публика вокруг начинает задумчиво шушукаться. До них всех что, не дошло до сих пор, насколько резко меняет стиль отношений война? Подчиненный командир любого уровня сейчас не может в какой угодно момент предстать пред начальственными очами, радуя их своим бравым видом. И не до бравого вида ему зачастую. Двери кабинета распахиваются, Поскребышев приглашает войти. По пути здороваюсь с Жуковым и другими. Ловлю на себе восхищенные и уважительные взгляды. Западный особый военный округ единственный практически не пропустил немцев через границу. И до сих пор не сдал ни одного города. Хотя есть еще Жуков, который возится на приграничной территории и пока не отступает. Сталин ожидаемо начинает совещание с разгона всех присутствующих. Исключая, разумеется, меня. Мне он уделяет первые несколько секунд, одарив грозным взглядом. «Смотри у меня». Лаврентий Павлович смотрит на генералов, грозно поблескивая пенсне. Осторожно поглядываю по сторонам, стараясь не встречаться глазами ни с кем. Генералы выглядят пришибленными, кроме сурового Жукова. И как всегда, когда Сталин злится или волнуется, наружу лезет ядреный кавказский акцент. «Я би мог решить, что вам действительно чего-то не хватает, что народ и партия вам чего-то важного не дали». Если б не било товарища Павлова, у него било то же самое, что у вас, но он справился, а вы нет. А что вы думаете по этому поводу, товарищ Павлов? Оправляю китель, встаю. Немного не так, товарищ Сталин. У меня есть кое-что, чего нет у остальных. Во-первых, до войны я успел обзавестись зенитными передвижными установками на базе танка Т-26. Вы в курсе. Во-вторых, мы придумали, как использовать по-новому обычные 82-миллиметровые мины. Просто так с самолета их не сбросишь. Мы устанавливаем на бомбардировщиках устройство подачи мин к бомболюку. Оно годится и для обычных авиабомб малой мощности. В-третьих, мы успели провести до начала войны ряд мероприятий. Например, большая часть авиачастей имела запасные аэродромы, на которые перебазировались накануне нападения. Немцы не успели их засечь и бомбили пустые брошенные аэродромы. Сколько ви потеряли самолетов? Перебивает Сталин. Около 150 неисправных и с выработанным ресурсом, которые мы оставили на старых аэродромах для приманки, со снятым вооружением и демонтированными моторами. Собственно, боевые потери при выполнении боевых заданий и в ходе воздушных боев на сегодня составляют 96 самолетов. Какие потери в авиации у немцев? Точно неизвестно. Сейчас в Минск свезли больше сотни разбитых немецких машин, но многие доставить невозможно. Какие-то упали на немецкую территорию, какие-то разнесло взрывом при падении. Некоторые юнкерсы не успели избавиться от бомб. Вчера мы нанесли массированные бомбовые удары по брестской группировке и близлежащим аэродромам. Я думаю, общие потери немцев в самолетах не меньше 1500 машин, в основном, бомбардировщиков. «Значит, вы говорите, что уничтожили 500 немецких самолетов», – задумчиво произнес Сталин. «Генералы смотрят на меня с откровенной завистью. Вот этого я и побаиваюсь. Это осторожная оценка, товарищ Сталин. Возможно, больше, но ручаться могу только за 500. На фоне того, что сделал товарищ Павлов, немедленно сажусь, Сталин уже говорит со всеми, вы, товарищи генералы, выглядите неумехами или изменниками. Не согласен». «Товарищ Сталин, надо встрять». Генерал Павлов удрученно и виртуально машет безнадежно на меня рукой. «Только я знаю, что делаю. Мне надо в глазах генералов выглядеть, если не ангелом, то хоть как-то нивелировать недовольство и ревность к чересчур удачливому коллеге. Слишком жалко и незначительно они выглядят рядом со мной, за исключением Жукова, но у того еще все впереди. Я полагаю, что все произошло как нельзя лучше, если рассматривать ситуацию в целом». Подозреваю, что правительство прогнозировало и готовилось именно к такому развитию событий. Вы с ума сошли, товарищ Павлов, холодно роняет Сталин. Может, я ошибаюсь, но вроде все сходится. Нынешнее положение тяжелое, но тем не менее близко к наилучшему из всех возможных. Что случилось бы, если бы РККА успешно отразила нападение вермахта и перешла в наступление, как прописано в уставе, на чужой территории и малой кровью? Мы могли попасть в международную изоляцию. Англия в своей истории не раз меняла союзников буквально на ходу. При нашем победоносном наступлении на Запад нас могли обвинить в агрессии. Гитлер мог пойти на замирение с Англией и СССР попал бы в неприятнейшее положение. На Востоке – Япония, на Западе – Германия с союзниками и ресурсами всей Европы, а на море появилась бы Англия. Это сейчас мы становимся естественными союзниками, а так получили бы от Англии морскую блокаду. Павлов взял паузу, собрался с мыслями. Зато теперь картинка для всего мира абсолютно ясная. СССР – жертва агрессии. Немцы подло и вероломно напали на нас. Бомбят наши города, гибнут мирные жители. Наша армия терпит ряд серьезных поражений. Придраться ни к чему. Все видят, что агрессор – Германия. Но план стремительного разгрома СССР сорван. Расчет Гитлера на удачный блицкриг не сработал. Быстро разгромить РККА, выйти к Ленинграду и Москве и до наступления зимы взять их, уже не удается. У них гигантской занозой сидят мои войска. Через месяц-другой за счет мобилизации их численность достигнет миллиона человек. Допустим, они смогут уничтожить меня. Затратит на это не меньше 2 месяцев и не меньше 500 000 солдат. А тут лето-то и кончится. Начнется осенняя распутица, а потом зима. Все. Шанс покончить с нами одним ударом немцами упущен. Никак они до зимы не смогут решить две задачи. Покончить с моим округом и подойти к Москве. Поэтому я и говорю, что возможно правительство считало самым вероятным именно такое развитие событий. Именно поэтому нам неустанно твердили о недопустимости ответов на провокации. Нельзя было давать малейшего повода для обвинений нас в подготовке к нападению. Тут, конечно, не обошлось без накладок. Забыли об уставе. Устав-то диктует наступательную войну, а правительство запланировало и вело дело к тому, чтобы на нас напали первыми. По вышеизложенным причинам, это упущение правительства, товарищ Сталин. Надо было менять устав, раз первая фаза войны планировалась оборонительной. Собравшиеся генералы смотрят на меня с надеждой, как на спасителя. Каждому становится ясно, что после такой защитной речи, в которой явственно прозвучали нотки контробвинения, жесткий прессинг со стороны Сталина невозможен. Слава ВКПб! Кажется, мне удается склонить их на свою сторону. Военные и должны были сказать, что им нужен новый устав, уже мирно замечает Сталин. Центральный комитет не может предусмотреть всего. Солдат, сержант или капитан сделать этого не могут. Нос не дорос. И вы должны помнить, товарищ Сталин, о несоответствии устава требованиям времени я говорил еще в январе, когда мы обсуждали результаты маневров с моим и генерала Жукова участием. Но дело не в этом, товарищ Сталин, дело в том, что о нормах и положениях устава должны думать генералы, в крайнем случае, полковники. А среди нас, не сочтите, товарищи, за обиду, настоящих генералов нет.